Глава 4. Энтузиазм и уверенность в себе, конечно, хорошо. Вот только пожрать мне бы тоже не помешало. А то ведь и ноги недолго протянуть. Второй раз. Живот урчал, под ложечкой сосало. На полках у старухи было все, кроме намека на съестное. Я подумала, что в глиняных горшках могут храниться крупы. Но они были наполнены сушеными опарышами, мышиными шкурками и птичьими черепами. А такое я даже с голодухи есть не стану. В печке я обнаружила только золу. Эх, надо было заточить тот шницель, пока Костя распинался, как сильно я ему не подхожу. Может, у бабки огород был или сад? Рот предательски наполнился слюной. Вооружившись на всякий случай ухватом, я направилась к двери. «Куда ты?» — мяукнул кот. «Еду искать!» — злобно рыкнула я. Огорода у бабы-яги даже самого чахлого не наблюдалось. Как и сада с наливными яблочками, смородиной и крыжовником. Зато я приметила баньку. Из нее доносился странный стук. Заглянув в нее, я увидела Гришку, который возился с лавкой. «Сломана была хозяюшка. Решил починить. Все равно мне на ней спать. Так что не ругайся за своеволие. И спасибо тебе за то, что приветила да жить у себя позволила». «Не за что, милок. Не за что», — ответил я ему в тон. «Столоваться к себе не зову. Даже корочки хлеба сушеной нету». «Так я это в деревню сгонять могу. Может, крупы какой или муки достать получится. Только я ближе к вечеру пойду, чтобы самому тоже перекусить». Не зря я его все-таки оставила. Парень хоть и меланхоличный, но рукастый и догадливый. Мне бы теперь до вечера хоть как-нибудь продержаться. Может, в лес сходить по грибы да ягоды? Рыбу поймать в реке? Я посмотрела в сторону леса. Я и в трех соснах заблужусь. А в таком густом и черном лесу и подавно. «Гришка? А Гришка? А ты ведь когда собака, нюх хороший имеешь?» Гришка кивнул. «Пойдем со мной в лес. Прогуляемся. Хоть выведет меня назад к дому, если не решит вдруг сбежать. Но нет, он не должен. Видно по нему, что на подлость не способен». Гришка перекинулся в черного кобелька и, радостно вертя хвостом, побежал за мной. По дороге в лес я задумалась. Все-таки это рискованное предприятие. Ну, малину, ежевику я знаю. Но кизил с волчьей ягодой легко перепутаю. Несмотря на то, что я дипломированная травница. Да-да, 3 месяца просиживания штанов в одном из лучших вузов страны. И в итоге синенький диплом государственного образца по специальности «российское травничество». Не знали, что такое бывает? Я тоже не знала. Если бы моя ныне покойная бабушка, фанатка Кашпировского и Малахова, истово верящая во всемогущество поддорожника, не настояла на моем обучении там. Ну как настояла? Сказала, что отпишет квартиру тому, кто на травника учиться пойдет. Павка, мой брат, посмеялся над ней, пальцем у виска покрутил. А я пошла учиться. Не за квартиры, просто бабулю обижать не хотелось. Она чудная была, говорила: «Вот не станет аптек, и куда ты денешься?» А так вышла в поле, травок насобирала целебных и снова здорова. «Ну да, в Москве же куда ни выйдешь, сплошные поля да луга. Особенно в центре, где и жила всю жизнь бабуля». Я подумала, что 3 месяца — это не 3 года. А еще один бесполезный диплом много места в шкафу не займет. Ляжет поверх диплома агронома-семеновода. По этой специальности я ни дня не проработала. Идти в какой-нибудь бывший колхоз? Ну уж увольте. Я и без этого нашла способ зарабатывать на жизнь и не бедствовать. Павка смеялся надо мной. Мол, бабка прикололась, а ты повелась. Никакой квартиры тебе не светит. Бабка не настолько из ума выжила, чтобы отписать 4-комнатную квартиру в центре столицы внучке, которая все никак за ум не возьмется. Зато он молодец, женился, работает, 3 детей наплодил, демографическую ситуацию в стране улучшил. Но у бабушки было специфическое чувство юмора и хороший слух. Все Пашины измышления на ее счет она прекрасно слышала. И когда огласили завещание, Пашка надо мной больше не смеялся. Зато начал меня обрабатывать, на жалость давить, упрашивать, чтобы ему эту квартирку отдала, а сама в его однушку в область переехала. Ага, сейчас. Наверное, теперь Пашка радуется. Думает, что карма меня настигла. Ну, ничего. Пусть с родителями за жилплощадь грызется, а я стану здесь царицей, если не отравлюсь волчьей ягодой. В лесу я не нашла ничего, чем можно было бы поживиться. Делить куст малины с медведем я не стала. Да, я с ухватом, но у него селенок побольше будет. Гришка молодец, защитник, облаял зверя. Правда, предусмотрительно спрятавшись за мою спину. Из грибов мне попадались только мухоморы да поганки. Нет, были, конечно, еще какие-то неизвестные мне грибы. Но кто знает, ядовитые ли они. На Гришке не проверишь, он уже мертвый. А мне рисковать своим дохлым здоровьем не хочется. Рано мне на тот свет. Я еще не реализовала себя как женщина. Мечты свои не исполнила. Замуж не вышла. В круиз на ладье по морю не отправилась. Заморские страны не посетила. В какой-то сказке я читала, что надо лес попросить, чтобы он ягоды грибы показал. О, у меня ж тут новый знакомец живет. Леший. Сейчас я его озадачу. Леший. А, Леший, не ждал? А я пришла. А ну-ка, покажи-ка мне ягоды сладкие да грибы съедобные. Я даже зажмурилась. Сейчас открою глаза. А тут грибов, видимо-невидимо. И ягод хоть ягодицами жуй. Открыла. Не сработало. Ну ладно, разберусь с ним потом. Порыскав по лесу и выбившись из сил, мы выбрались к пруду, окруженному пышным рогозом. Старческие колени крутило, поясница ныла. Что-то тяжеловато мне даются продолжительные пешие прогулки. Шумно вздохнув, села на берегу. Гришка бегал где-то неподалеку. Интересно, водится ли здесь рыба? Раньше я хорошо ловила рыбу с катера в Египте. Может, и тут получится? Надо заставить Гришку удочку сделать, да червей накопать. А может, он и сам хорошо рыбу ловит? Правильно. Мужик создан для труда. А женщина — для того, чтобы на труд вдохновлять. А вдохновлять я хорошо умею. Опыт богатый. Я улыбнулась своим мыслям и, сняв лапти, сунула пыльные ноги с черными скрюченными ногтями в воду. Хорошо. День жаркий, водичка холодненькая. После блужданий ноги горели. А теперь я чувствовала, как проходит тяжесть в ступнях, как возвращаются силы. Даже глаза прикрыла от блаженства. Вдруг рядом со мной что-то плюхнуло, осыпав меня брызгами. От неожиданности я вздрогнула и открыла глаза. Из воды торчала мужская голова, весьма упитанная, с тремя подбородками и заплывшими жиром глазками. Толстые, как вареники, губы капризно выпятились. «Ты чего это своими ластами воду коптишь? И так дышать нечем!» «Что это за чудо чудное? Диво дивное!» «Ай, ладно. С таким типажом обычно прокатывает хамство. Хочу и копчу!» «Тебе-то что?» «В другом месте копти. Это мой пруд». «Ойли, чем докажешь? Что-то я вокруг пруда табличек с надписью «Частная собственность» не видела. Может, документы покажешь?» «Документы? Тогда ты покажи документы, что ты живая. А то все вчера говорили, что ты грибов нажралась и скопытилась». «Но раз я скопытилась...» Значит, имею полное право сидеть и мутить твое гнилое болото. Раз уж меня нет, то и претензий ко мне быть не может. Водяной, думаю, это был именно он, почесал лысый затылок. Вроде бы ты и верно говоришь, а вроде бы и нет. Заморочила мне голову совсем. Ты лучше скажи, зачем пришла? Неужто заигрываешь со мной?» Я закашлялась. «Чё это я сразу заигрываю? Просто мимо проходила. Думаю, не заглянуть ли в гости?» «Ну вот и я об этом. 300 лет не заходила, а тут сподобилась. Али интерес ко мне какой имеешь?» «Может, и имею», — нашлась я. «Дело доброе сделать хочу. Могу посоветовать, как жилище твое украсить. Где кувшинки разместить, чтобы по фэншую было? Где ряску убрать? Каких рыбок завести?» «Дело доброе, говоришь? Есть у меня одна мыслишка. Только мне обмозговать все хорошенько нужно. Сегодня подумаю, а завтра тебе ответ дам». Я кивнула. «Слушай, а если завтра мой прислужник придет сюда на рыбалку, не прогонишь его?» «Пускай приходит. Рыбы у меня много. Для тебя не жалко». Ну вот и договорились. В избушку мы вернулись под вечер. Гришка сразу умотал в деревню, как и обещал. А я вошла в свое малогабаритное жилище. На столе стояло блюдо, прикрытое вышитым полотенцем. Неужели кот мне что-то приготовил? Сам Баюн сидел на лавке, гордо выпрямившись и с интересом поглядывая на меня. Откинув полотенце, я заорала во все горло. На блюде лежала мышь с прокушенной головой. «Съешь мыша!» — зашипел кот. «Не отравленный!» «Ах ты, паскуда усатая! Ты еще и издеваешься?» Я огрела кота полотенцем. Он тут же пулей бросился под кровать, спрятался и жалобно запричитал. «Баюн угодить хотел, Баюн старался, Баюн мышь ловил, свеженькую, жирненькую, а она, Баюна, по холке. «Я думала, там блинчики или оладушки», — разочарованно проговорила я. «Не умею я блинчики. У меня лапки». «Не ем я мышей», — примирительно сказала я. Все же кот старался. «И зря. Они очень вкусные. Могу птичку в следующий раз поймать?» «Курочку или уточку?» — оживилась я. «Воробья». «Эх, какой ты непутевый у меня кот. Вот твой собрат-кот в сапогах целый месяц королю куропаток и молодых кроликов таскал. Нашел как миленький способ их ловить. Стоило сыну мельника заикнуться о том, что съест кота. Может, и мне включить в рацион кошатину? Смекаешь?» Кот забился в дальний угол, только глазища в темноте недовольно сверкали. «Только попробуй меня съесть!» «А ты отговори. Вреда от тебя больше, чем пользы. Мало того, в халупу эту притащил. Так теперь еще и издеваешься над бабушкой». Я почесала подбородок, будто задумавшись. «Кошатину, поговаривают, от крольчатины по вкусу не отличишь. Зажарить бы тебя в этой печке. Или потушить? Знатное рагу выйдет». «Живодерка!» — обиженно завопил кот. «Ладно уж», — махнула рукой. «Не буду тебя есть. Делать больше нечего, как за тобой по дому бегать. У меня кости старые. Свежевать еще потом. Фу!» Как представила, что тушку придется разделывать, да от шерсти избавляться, так сразу перекривилась. «Ужас какой! Одно дело принести из супермаркета мясо готовое, да на сковородку кинуть. И совсем другое — тушку, которая только-только по лесу бегала, на это самое мясо пустить. Я не согласна. В прошлой жизни из меня и так кулинар непутевый был. А уж с подобными заморочками... Эх, надо бы кого-то на этот пост священный найти. Не буду же я одними кашами питаться. Хотя я сейчас и простой крупе рада буду. Вот бы Гришка поскорее из села прибежал. Чтобы скоротать время, решила заняться избой. Старая яга уборкой себя не обременяла, отчего пространство вокруг грозило вот-вот зарасти мхом. И как она только умудрялась в куче этого хлама жить, тут же черт ногу сломит. «Выкинуть!» — пришла в голову гениальная идея. «Все выкинуть!» Так бы я и поступила, если бы не вспомнила, что компания неудачливых мародеров за ценными вещами пришла. Волшебными. Клубочки, зеркальце. А волшебство, оно никогда лишним не будет. Значит, придется разгребать барахлишко. Эй, Баюн, вылезай из своего угла. Помощь твоя нужна. Какая помощь? Хвостом подметать не буду. Полно тебе дуться. Если хочешь, мышь мою съешь. Я сейчас вещи разбирать буду. А ты говори, что волшебное, а что нет. Ну, это по моей части. А мышь, правда могу? И посмотрел так с надеждой. Правда. Не всерьез же он думал, что я настолько оголодаю, что решу эту гадость съесть. Странный он. Видимо, привык, что бабка старая чем попало питалась. Посмотрела на кости. Их в первую очередь и выкинем. Кот уже сидел на столе и вовсю хрустел добычей. Чавкал так, что за ушами трещало. Не особо заботясь о его удобстве, я содрала со стола засаленную скатерть и начала собирать туда весь хлам, что попадался под руку. Кости, черепа. Последние, к слову сказать, в рядок лежали на одной из полок и сверлили меня черными провалами глаз. «Эй, ты что творишь?» — возмутился Баюн. «Не выкидывай!» «Какой с них прок?» «Артефакты ценные! Эту коллекцию годами собирали! Это...» — он кивнул на крайний череп. «Иван Дурак! А это... Иван Царевич! А вон там...» «Дай угадаю, тоже Иван?» «Нет, то Алёша Попович. Славный богатырь был. Яга прошлая, знаешь, как гордилась им. Похороним с почестями», — предложила я. «Не о том думаешь», — кот задрал голову. «Они в хозяйстве пригодиться могут. Фонари из них знатные получаются. И для устрашения сгодятся». «Для устрашения? Такой редкостью весь чистокол вокруг избы увешан. Зачем мне их в доме хранить?» Авось простой люд все равно не угадает, где дурак, а где богатырь. «А вдруг те поизносятся?» — заявил Баюн. Черепа пришлось оставить. С травами тоже вышла загвоздочка. Всевозможные пучки с высушенными растениями висели у яги над потолком, а также были распиханы по разным мешочкам и склянкам. И ничего не подписано. Выкидывать жалко. Вдруг польза от них есть какая? Не ровен час, заболит что. Старость, как говорится, не в радость. А аптек тут нет. Придется травками лечиться. А они уже собраны все, засушены, расфасованы. Одна беда. Больше половины я распознать не могла. Пришлось опять кота звать. Это что? Баюн к тому времени схарчил мышь, раздобрел и общаться начал куда охотнее. Рассмотрел, обнюхал травы и заключил. «Для поноса». «От него, в смысле?» «В смысле, если в чай добавить, весь день с нужника слезть не сможешь». «А это?» «От этого ноги отнимаются». «Илья Муромец как такого в детстве нажрался, так потом 33 года на печи лежал». «Да что ж такое? Тут хоть что-то полезное есть?» «Мелисса», — ответил Баюн. «Вон, под потолком сушится. Заварить можно. Говорят, что успокоиться помогает. Хочешь?» «Нет, не хочу. Спокойная я. Слышишь? Спокойная!» От моего крика задребезжали склянки и черепа на полках, а кот снова забился под кровать. В общем, травы тоже пришлось оставить. Врагов у меня теперь много, могут пригодиться. Потом с травами разберусь. Подпишу и подробнее выясню про свойства. Главное, самой не перепутать.